За металлической овальной дверью, явный новодел, но сделано качественно, меня встретил старающийся придать себе строгий и суровый вид мужчина в повседневной офицерской форме Кригсмарины. Мне хватает только кортика и погон. Вообще охренели со своим милитаризмом. Йоган Шумутке, капитан и владелец этого корабля. Алекс Вайс, старший гид экскурсионно-туристической фирмы Джонсон и Шварц. Сэр, я уполномочен руководством фирмы арендовать ваш корабль на завтрашний день. Ориентировочно с 3 часов пополудни до полуночи. Условия аренды? Выполнение небольшой морской прогулки в пределах видимости берегов. Это возможно, сэр? Да. Сколько ожидается человек? Сэр, у вас будет один особый, выделяю голосом, пассажир. При нем я и охранник. Капитан переглядывается с матросом за моей спиной. Вне сомнений, тот изображает бурную радость. Сэр, но аренда корабля достаточно дорогостоящее дело. Ага. Клиент созрел для торга. Сейчас мы тебя ошарашим. Сэр, мне предоставлены полномочия для торговли, но предлагаю решить вопрос, как подобает ценящим время деловым людям. 4000 фунтов задатка сейчас. Клиент спекся. Их ты, бюргер жадный. 7000 по окончании экскурсии. Решайте, или я иду нанимать другой корабль. Находящихся на ходу тут достаточное количество. Цена представляется мне вполне достойной, сэр. Сколько почтения в голосе. Правильно, только так и почаще. Прекрасно, сэр. Пишите расписку. Сейчас? Разумеется. Я, Йоган Шмутке, владелец и капитан корабля. Как зарегистрирован ваш шнельбот, сэр? Зеятольф, сэр. Морской черт? Оригинально. Клиенту точно понравится. Капитан уже лепит каракули на листке. Корабля Зеятольф? За аренду означенного корабля с 3 часов пополудни по Гринвичу до полуночи. Укажите завтрашнее число. Так. От Алекса Вайса, старшего гида фирмы Джонсон и Шварц, 4000. Прописью, сэр. Фунтов аванса. Дата, подпись. Прекрасно. Я забираю расписку, вы получаете аванс. Вынимаю из кармана и выкладывай перед слегка обалдевающим от скорости ведения переговоров капитаном заранее отложенную солидную стопку купюр. Пересчитайте, сэр. Договор аренды я предоставлю, когда мы прибудем с клиентом. Окончательный расчет тоже проведу сам. Это нормально, капитан? Разумеется, сэр. Да, еще один немаловажный вопрос. Ваш корабль должен быть полностью заправлен топливом. Сэр, уверяю, на том количестве, что сейчас находится в баках, я дойду до Ростока и вернусь обратно. Нет, сэр, это обязательное требование охраны. Впрочем, я имею возможность компенсировать вам данную статью расходов. Оцените потребный объем топлива и назовите цену. Михель, это мой моторист и помощник, сэр. Матрос выходит из-за моей спины с оттенком подобострастности, представляется. Михель Возняк, сэр. Хорошо. Будьте любезны, проведите расчет. Контролируя метнувшегося за калькулятором с рожей радостного пройдохи и моториста, добавляю прибавившим строгости голосом. Только постарайтесь сильно не ошибиться. Я разбираюсь в этом типе торпедных катеров и представляю себе объем баков. Капитан бросается на помощь. Сэр, мы проводили некоторую реконструкцию, объем баков увеличен. Как это сказалось на мореходности, капитан? Не пострадало, сэр. Эффект достигнут за счет снятия тяжелой брони. Да? Неплохо. Сколько теперь вы можете пройти без дозаправки? Больше 1000 миль. Думаю, значительно больше. Ну, столько нам не понадобится, капитан. Но, тем не менее, требование охраны должно быть выполнено безукоризненно. Полные баки. Что у вас получилось, Михель? 2375 фунтов, сэр. Держу паузу, вопросительно приподняв бровь и смотря на моториста. Откровенно теряется. Наколоть решил паразит. Мямлит. Это лучшее дизельное топливо, сэр. Зимнее, с присадками. Перестаю мучить, обращаясь к капитану. Сэр, пишите вторую расписку с указанием «Полная заправка» на 2500 фунтов. Аж перекосило, ребят. Пруха поперла. Еще хочется халявы. Добавим эффекта. Господа, ваш завтрашний клиент — это очень непростой человек и очень крупная персона даже для мира VIP. Если ему понравится экскурсия, а я пока не вижу причин ей не понравиться, вы неизбежно будете вознаграждены дополнительно. Это я гарантирую. У меня есть опыт общения с этим человеком. Весьма приятный опыт. Ага, навострили ушки. Михель, что-то сообразив, уточняет. Сэр Вайс, а этот господин, он не из числа прибывающих в Лондон персон. Так, информация о совещании подтверждается. Отлично. Господа, мне запрещено разглашать данную информацию, но вы умные люди и обо всем догадываетесь сами. Будьте уверены, сэр Вайс, корабль получит максимальную заправку и будет приведен к наилучшему виду. Может быть, имеются еще какие-нибудь пожелания, предпочтения важной персоны? Изображаю задумчивость. «Вы знаете, капитан, сейчас же на море волнение, ну, что-нибудь от морской болезни, на всякий случай. За сэра-председателя, за важного клиента, я уверен, а вот охранник, не помню». «Лимонная вода. Мы приобретем несколько бутылок воды и запас лимонов». «Да, капитан, замечательно, что вы напомнили». Этот господин иногда любит выпить на палубе ваш особый морской чай с коньяком и лимоном. Как правило, делает это с капитаном корабля и пребывает в это время в особом, подчеркивает он, расположении духа. По крайней мере, никогда не отказывает разумной просьбе. «Я понял вас, сэр Вайс. Мы озаботимся данным вопросом». «Я рад, что нашел взаимопонимание, сэр, капитан. Да, наш гость может несколько задержаться, сами понимаете, перелет, важные встречи. Но будьте уверены, завтра он обязательно посетит ваш корабль. А работа после полуночи, кстати, подлежит дополнительной оплате, что будет обязательно отражено в договоре аренды. Пожалуй, это все. У вас есть вопросы, господа?» Господа, похоже, уже прикидывают навар. Даже номер телефона забыли спросить на радостях. «Нет, сэр Вайс». «Тогда и я пойду, пожалуй. Впереди еще много важных дел. Но чем важнее дела, тем выше доход, не правда ли?» «О, да. «Сэр капитан, до завтра. Мы обязательно прибудем с договором и вашими 7000 фунтов». «До завтра, сэр. Корабль будет находиться на этом же самом месте. Михель, проводи господина Вайса». «Слушаюсь, капитан».